В пятое же на десятилету владычества Тиберия Кесаря, обладающую Понтийскому Пилату Иудею и четвертовластвующую Галилею Ироду, Филиппу же брату его, четвертовластвующую Тирию и Трахоницкую страною, и Лисанию Авелинию, четвертовластвующую, при архиерее Анне и Каиафе, бысть глагол Божий к Иоанну Захарину сыну в пустыне, и приидя во всю страну Иорданскую, проповедая крещение покаяния во оставление грехов, яко же есть писано в книзе словес Исаии пророка глаголюща, «Глас вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, правы творите стези Его, всяка дебрь исполнится, и всяка гора и холм смирится, и будут стропотные в правое и острые в пути гладким, и узрит всяка плоть спасение Божие, глаголоша же исходящим народом креститеся от Него, в рождении ехидного, кто сказал вам бежать от грядущего гнева, сотворите уба плоды достойны покаяния, и не начинайте глаголать им себе отца имам и Авраама, глаголю бы вам, яко может Бог от камня сего воздвигнуть и чада Аврааму. Уже бы и секира при корени древа лежит, всяко уба древо, не творящее плода добра, посекается, его огонь вметается, и вопрошав у его народе глаголюще, что уба сотворим, отвечав же глаголы им, имей две ризе, да подаст неимущему, и имей брашно такожде дотворит. Придоша же и мытари, креститеся от него и реша к нему, учителю, что сотворим, он же рече к ним, ничто же более от повеленного вам творите, вопрошах уже его и воини глаголюще, и мы что сотворим, и рече к ним, никого же обидите, не оклеветовайте, и довольны будете оброки вашими». Чающим же людям и помышляющим всем в сердцах своих о Иоанне, и да то есть Христос, отвещеваш Иоанн всем глаголя, аз уба водою крещаю вы, грядет же крепли мене, ему же несем достоин, отрешите ремень сапогу его, той вы крестит Духом Святым и огнем, ему же лопата в руку его, и потребит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, плевы же сожжет огнем негасающим. Много же убы ино, утешая благовествоваше людям. Ирод же четвертовластник, обличаем от него о Иродиаде жене брата своего, и о всех я же сотвори злая Ирод. Приложи сие над всеми, и затвори Иоанна в темнице». Быть же, егда крестишеся все люди, Иисусу крещуся и молящуся, отверзися небо, и сниди Дух Святый телесным образом, яко голубь нань, и глаз с небесе бысть глаголя, ты еси Сын мой возлюбленный, о тебе благоволих. И той бе Иисус, яко летом 30 начиная сы, яко мним сын Иосифов, Илиев, Матпанов, Левиин, Мелхиин, Ионаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеов, Маафов, Маттафиев, Семиев, Иосифов, Иудин, Иоананов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нириев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Яримов, Маттафатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Исеевов, Авидов, Воозов, Салмонов, Насонов, Аминадавов, Арамов, Иорамов, Есромов, Паресов, Иудин, Иаков, Исаков, Авраамов, Паранов, Нахоров, Серухов, Рогавов, Олеков, Еверов, Саланов, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мофусалев, Енохов, Иоредов, Малиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.